Было это в начале июня. Потом несколько недель Бенсингтону мешал съездить на опытную ферму воображаемый жестокий бронхит, и вместо него пришлось там побывать Редвуду. Возвратился он еще больше прежнего озабоченный судьбой сына. Растут, непрерывно растут, уже целых 7 недель. А затем на сцене появились осы. Первая гигантская оса была убита в конце июля, примерно за неделю до того, как куры сбежали из Хикли-Брау. Сообщение об этом промелькнуло в нескольких газетах, но я не уверен, что оно попалось на глаза мистеру Бенсингтону, и уж, наверное, он не подумал, что появление огромного насекомого как-то связано с неряшеством, царившим на его опытной ферме. Теперь уж не приходится сомневаться, что пока Скиллет подчивал цыплят мистера Бенсингтона пищей богов, множество ос также усердно, а может быть еще усерднее, таскали ту же снедь своему потомству, выведенному в начале лета среди песчаных холмов за хвойным лесом, окружавшим ферму. И бесспорно, на таком питании осиное потомство росло и процветало, ничуть не хуже бенсингтоновых кур. В соответствии со своей природой, осы становятся вполне взрослыми быстрее, чем домашние птицы. И вот из всех живых тварей, которые, по милости неряхи Скиллета и его достойной супруги, воспользовались благами, предназначенными для кур, осы первыми вошли в историю. Подошедшим до нас сведениям, первым, кто повстречался с чудовищной осой и кому удалось ее убить, был некто Годфри, лесничий в поместье подполковника Руперта Хика близ Майдстона. По колено в зарослях папоротника он переходил поляну в буковой роще, одном из живописных уголков в лесах подполковника Хика. У него было с собой ружье, по счастью, двустволка. Вдруг впереди показалось неведомое чудовище. Годфри не мог толком его разглядеть, так как оно летело против солнца, но гудело оно, что твой мотор. По собственному признанию, Годфри порядком струхнул. Чудовище было величиной с сову, а то и больше. Но опытный глаз лесничего тотчас заметил, что летит оно как-то странно, не по птичьи быстро машет крыльями, так что их и не разглядишь. Движимый, как я подозреваю, в равной мере инстинктом самозащиты и давней привычкой, Годфри мигом сорвал с плеча двустволку и выстрелил. Вероятно, от того, что мишень была уж очень необычайная, он промахнулся. Лишь небольшая часть заряда попала в цель. Чудовище упало было с яростным жужжанием, по которому безошибочно узнаешь осу, но сразу опять взлетело, желтые и черные полосы заблестели в солнечных лучах, и сейчас же оса бросилась на Годфри. С 20 ярдов он выстрелил из второго ствола, отшвырнул ружье, пробежал несколько шагов и нырнул в густой папоротник, стараясь увернуться от врага. Оса пролетела в каком-нибудь ярде над ним, ударилась оземь, снова взлетела, и снова, упав уже ярдах в 30 от него, стала корчиться в агонии, извиваясь и пронзая воздух своим жалом. Годфри подобрал ружье, всадил в издыхающую осу еще 2 заряда и только после этого решился подойти ближе. Потом он измерил мертвую осу. Размах крыльев достигал 27,5 дюймов, длина жала 3 дюймов. Дробь изуродовала туловище и разорвала брюшко, но Годфри прикинул, что от головы до жала было 18 дюймов, и почти не ошибся. Глаз осы оказался величиной с монету в 1 пенни. Таковы первые достоверные сведения о появлении гигантских ос. На следующий день велосипедист, который без педалей катил с холма между 7 дубами и Тонбриджем, едва не наехал на другую осу великана. Она переползала дорогу. Шорох шин, видно, встревожил ее, и она взлетела, гудя точно механическая пила. Руль в руках перепуганного седока дрогнул, велосипед вильнул и съехал на обочину, а когда седок, осмелев, оглянулся, оса летела над лесом в сторону Вестерхэма. Велосипедист еще немного проехал, с трудом удерживаясь в седле, потом затормозил, спешился, его так била дрожь, что, слезая, он упал вместе со своей машиной и сел на обочине, чтобы хоть немного опомниться. Ехал он в Эшфорд, но в тот день добрался только до Тонбриджа. Как ни странно, после этого целых три дня о громадных усах не было ни слуху, ни духу. Может быть, потому что, как я обнаружил, сверяясь с метеорологическими сводками, в те дни погода стояла пасмурная и холодная, а кое-где шел проливной дождь. А на четвертый день прояснилось, засверкало солнце, и с этим совпало невиданное нашествие ос-великанов. Сколько их появилось в тот день, невозможно подсчитать. Сообщалось по меньшей мере о 50 случаях. Была даже одна человеческая жертва. Некий владелец бакалейной лавки застиг гигантскую осу в бочонке с сахаром, и когда она взлетела, сгоряча кинулся на нее с лопатой. Первым ударом он свалил ее на пол, а вторым рассек пополам, но она успела ужалить его через башмак, и из них двоих он умер первым. Больше всего поразило публику появление осы-великана в Британском музее. Средь бела дня она ринулась на одного из бесчисленных голубей, которые постоянно кормятся во дворе музея, взлетела с ним на карниз и там без помехи сожрала свою жертву. Затем она некоторое время ползала по крыше через открытое окно, забралась внутрь, жужжа закружилась под стеклянным куполом читального зала, перепуганные читатели толпами кинулись к выходу, и, наконец, вылетела в другое окно и скрылась из глаз, причем после ее гудения наступившая тишина показалась людям оглушительной. Почти всех остальных ос видели издали на лету, большого вреда они не причиняли. Одна обратила в бегство компанию гуляющих, которая расположилась закусить на Олдингтонском бугре и уплела все сласти и варенье. Другая неподалеку от Витстейбла убила и растерзала щенка на глазах перепуганной хозяйки. В тот вечер на улицах газетчики надрывались от крика, всюду бросались в глаза заголовки, набранные самым крупным шрифтом «Гигантские осы в графстве Кент». В редакциях люди бегали по винтовым лестницам, выкликая все новые вести о крылатых чудовищах. В 5 часов вечера профессор Редвуд вышел из своего колледжа на Бонд-стрит, разгоряченный бурной схваткой, которую ему пришлось выдержать с коллегами из-за чересчур больших расходов на телят, и купил газету. Развернув ее, он побледнел, мгновенно забыл и о телятах, и о коллегах, вскочил в первый попавшийся наемный экипаж и поспешил к Бенсингтону. С порога его оглушил голос Скиллета. Тот вопил на всю квартиру и размахивал руками так, что кроме него уже ничего не было видно и слышно. Скиллет то жалобно взвизгивал, то чуть не рычал от злости. — Мы больше не можем там оставаться, сэр. Мы уж и так терпели. Думали, станет легче, остановиться. Хуже. Там не одни оси, сэр. Там еще и уховертки завелись. Вон такие! Он вытянул жирную грязную руку и отмерил на ней длину уховертки чуть не до локтя. Миссис Скиллет, как увидела, чуть в обморок не упала. А крапива уже гонов, сэр. Страх как жжется. И все растет и растет, и настурция тоже. Заползла в окно и чуть не спутала миссис Скиллет ноги. А все ваш порошок виноват, сэр. Где капельку прошиплешь, там все растет и растет. Сроду я такого не видел. Не можем мы остаться до конца месяца. Сэр, нам пока еще жизнь не надоела, а там, коли осени заедят, так настурция задушит. Вы не поверите, сэр, пока своими глазами не увидите. Он устремил здоровый глаз куда-то в потолок над головой Редвуда. Почем знать, может, крысы тоже добрались до этого порошка. Вот чего я боюсь, сэр. Пока что больших крыс не видать. Но кто его знает, уховерток-то мы видели и напугались до смерти. Их было 2, сэр, каждая с хорошего омара, да еще эта настурция, уж больно быстро она выросла. Ой, как я услыхал, ось, сэр, как услыхал, так сразу и понял, что к чему, сразу схватился и к вам только и задержался пуговицу пришить. Пуговица у меня отлетела, у меня и сейчас душа не на месте, сэр, страх берет за миссис Шкилет. Там это на штурце весь дом заплела. Вот провалите мне, сэр, надо глядеть в оба, а то схватит и удавит, как змея. И уховертки растут, как на дрожжах, и ощи. Ой, вдруг с ней что случится, сэр? А у нее и завещание не составлено. А цыплята, цыплята, — спросил мистер Бенсингтон, — как цыплята? До вчерашнего дня мы их кормили, сэр, вот чтоб не провалиться. А нынче утром побоялись. Там оси так жужжат, просто страх. Налетели тучи, да большущие такие, с курицу. Я ей говорю, пришай, говорю, мне парочку пуговиц. Не могу же я в таком виде в Лондон ехать. Вот поеду к мистеру Бенсингтону и расскажу ему все, как есть. А ты, говорю, сиди дома и не выходи, покуда я не вернусь, да смотри, окна не открывай. Если бы не ваша возмутительная неаккуратность... — Ох, не говорите так, сэр! — возразил Скиллет. — У меня и без того душа болит за миссис Скиллет. Я даже слушать этого не могу, сэр. Вот провалиться не могу. У меня, сэр, одни крыщи на уме. Я вот с вами тут разговариваю, а вдруг они уже съели мою старуху. — Там должны быть такие поразительные кривые роста! — «А вы не сделали ни единого измерения», — сказал Редвуд. «Да того ли было, сэр! Знали бы вы, какого мы с женой страху натерпелись за этот месяц! Ума приложить не могли! Что же это такое делается? Цыплята растут, как сумасшедшие! Уховертки и настурцы! Не припомню, сэр, говорил я вам про настурцы!» «Да-да, говорили, говорили», — сказал Редвуд. «Что нам делать, Бенсингтон, как по-вашему?» «А нам-то что делать?» — взмолился Скиллет. «Вы возвращайтесь на ферму», — сказал Редвуд. «Нельзя оставлять миссис Скиллет одну на всю ночь». «Ну нет, сэр, нет. Один я туда не поеду. Будь там хоть 10 миссис Скиллет. Вот если мистер Бенсингтон...» «Чепуха!» — оборвал его Редвуд. «Осы ночью спят, а уховертки вас не тронут». «Да, а крыши...» «Никаких там крыс нет», — сказал Редвуд. Мистер Скиллет напрасно тревожился за свою супругу. Миссис Скиллет не теряла времени зря. Настурция, которая все утро неслышно, цепляясь усиками, карабкалась выше и выше по стене, к 11 часам заслонила окно. В комнате становилось все темнее и темнее, и миссис Скиллет все яснее понимала, что положение скоро сделается невыносимым. Казалось, с отъезда мужа прошла целая вечность. Некоторое время она пыталась сквозь темное окно, сквозь завесу шевелящихся зеленых плетей и усиков, рассмотреть, что делается снаружи. Потом тихонько отошла, осторожно приотворила дверь спальни и прислушалась. Ничто не нарушало тишины, и вот, высоко подобрав юбки, миссис Скиллет бросилась в спальню, заглянула для верности под кровать, потом заперлась и быстро, споро, как женщина привычная, стала собираться в путь-дорогу. Постель с утра осталась незастелена, на полу валялись куски настурции. Скиллету с вечера пришлось обрубить побеги топором, чтобы закрыть окно, но миссис Скиллет не замечала беспорядка. Она достала более или менее приличную простыню и увязала в нее самое необходимое — все свои платья, белье, вельветовую куртку, которую Скиллет надевал в торжественных случаях, непочатую банку маринада. Все это было вполне законно, но заодно она прихватила и 2 наглухо закупоренные банки с гераклеофорбией № 4 из тех, что привез в последний раз мистер Бенсингтон. Миссис Скиллет была женщина честная, но она была еще и бабушка, и у нее сердце разрывалось от того, что такой отличный продукт приходилось скармливать каким-то паршивым цыплятам.